Добрый день. Я всех приветствую с нашей очередной встречи в эфире. Сегодня у нас очередной урок. Мы продолжаем, в принципе, вместе с вами идти по статье «Внутреннее созерцание». Это дополнение к первой части Талмуда Сар-Сфирот, учения о десяти сферотах. Часть очень важная, основополагающая, в которой... И автор этой книги, Баля Сулам, разбирает самые основные вопросы, краеугольные вопросы. То есть источник Каббалы, откуда она исходит, каким образом мы исследуем мироздание, высшая сила, как она проявляется относительно нас, каким образом создала нас, что именно она создала, каким образом мы появляемся в результате ее творения. В результате распространения, в результате развития этих сил, наш мир и какова наша задача в этом мире, как мы ее реализуем в нашем подъеме снизу вверх, когда мы должны из нашего мира подняться снова в ту точку, из которой созданы в мир бесконечности. Это, в принципе, является основной темой этой статьи «Внутреннее созерцание», именно внутреннее созерцание. Не просто внутреннее в себя, как медитация, а внутреннее созерцание, что человек отождествляет себя со всем окружающим миром и смотрит внутрь, то есть в ту силу, которая создает, которая держит, которая управляет всем этим миром, которая начала и завершает все творение. Рядом со мной находится наш товарищ Саш Козлов. Он будет принимать ваши вопросы, и по мере их поступления будет нам выдавать их, и мы постараемся на них отвечать. Я знаю, что сегодня у нас в разных городах Европы существует несколько групп, которые собрались специально для того, чтобы просто посетить друг друга, объединиться друг с другом. Где они находятся? У нас большая группа в Швейцарии, во Франции, в Италии, в Германии, в Латвии, в Риге сейчас. И в других точках. Я очень рад тому, что в последнее время мы слышим из Европы, как постепенно они начинают объединяться и чувствовать друг друга, как эти группы и по странам, и между странами начинают посещать друг друга, начинают как-то контактировать друг с другом. Это очень приятно, очень здорово. Я надеюсь, что это продолжится. И тот конгресс, который мы совершили, сделали, он будет продолжаться на связи между нами совсем на другом уровне. А в ближайшие несколько месяцев мы увидим, насколько вообще все это приподнимется с помощью развития этого глобального кризиса. Так что мне радостно то, что мы таким нашим объединением готовимся к тому, что сможем объяснить миру, в чем заключается решение нашего кризиса и почему этот кризис желательный для человечества, для того, чтобы подтолкнуть нас к выходу на совершенно новую ступень нашего развития. Значит, мы с вами закончили эту статью в прошлый раз на параграфе, который называется «Выяснение замысла творения». Пойдем по порядку, а пока мы ждем ваши вопросы, ваших вопросов. Наука Каббала раскрывает нам мироздание. Каббалист, который начинает раскрывать мироздание, он говорит о том, что он раскрывает, что он чувствует, что он исследует, как любой ученый в нашем мире, который исследует окружающий его мир и, исходя из своего постижения, объясняет. Нет ничего в науке Каббала, чтобы не было бы постигнуто из непосредственного постижения мира. То есть реально, практически, как любая другая наука, как физика, как химия. Из того, что мы знаем, из того, что мы постигаем, раскрываем, то мы и излагаем в науке Каббала. Поэтому каббалисты, они говорят о непосредственно том, что наблюдают в природе. И вот они рассказывают нам о том, что высшая сила, которая создала все, эту силу мы никак не можем называть по имени, потому что она сама находится вне нас. А то, что находится вне нас, не улавливается нашими органами чувств, мы не знаем. Мы знаем только ее следствие в нас. И по этому следствию в нас мы ей даем различные имена. Так вот, эта высшая сила, она изначально существует в своем замысле творения относительно нас, в своей первоначальной мысли, для чего она создает нас. И этот же замысел творения, он непосредственно сразу же материализуется в его конечном виде. То есть первоначальное состояние и конечное состояние, оно одинаковое. То есть все создано мгновенно одним только замыслом творения. Это мы с вами изучали также в свое время, когда проходили предисловие книги «Зоар», где он рассказывает Баля Сулам, что все творение, оно существует одно в едином своем виде, и только относительно творений самих, вот это состояние, в котором они созданы, оно меняется относительно их постижения. Так, допустим, как человек, который находится в бессознательном состоянии, он не знает и не чувствует, где он находится, и постепенно приходит в себя. То есть постепенно начинает проявляться вокруг него окружающий его мир. Так этот мир, который проявляется вокруг него, ведь не изменяется. Он изменяется только относительно человека. Он становится более явным, более ясным, более понятным, глубоким, более влияющим, живым. И таким образом мы раскрываем духовный мир. То есть то естественное, истинное состояние, в котором мы находимся. А сегодняшнее состояние, оно считается с точки зрения Каббалы состоянием бессознательным. То есть вот я нахожусь сейчас в отключении от высшего мира, вот это отключение от высшего мира, бессознательное относительно высшего мира, оно ощущается мною как мой внутренний мир. Знаете, как человек, который переносит иногда такие тяжелые моменты, допустим, под влиянием большой температуры или какого-то стресса, или какого-то удара, какой-то болезни, когда он входит в бессознательное состояние, ему кажутся всевозможные образы, ему видятся всевозможные действия, или как во сне мы видим, допустим, сны. Это же не наяву, это не естественное, не настоящее состояние, оно кажущееся нам. Поэтому и мир наш называется относительно духовного мира кажущимся. А когда мы начинаем раскрывать высший мир, вот тогда мы начинаем понимать, что были раньше как во сне, а теперь начинаем раскрывать истинное мироздание. И по мере того, как мы к нему приходим, раскрываем его, по мере этого мы и начинаем осознавать, что на самом деле мир, в котором мы находимся, состояние, в котором мы находимся, оно постоянное, оно одно, единственное, созданное сразу же. А относительно нас, наших органов ощущений, оно постепенно проявляется. Так вот, замысел творения заключается в том, чтобы мы полностью раскрыли это единственное существующее состояние в абсолютно полном его виде и существовали бы в нем. Это замысел творения. Для того, чтобы этот замысел творения выяснить хорошо, для того, чтобы его ощутить глубоко, для того, чтобы с ним соединиться, слиться, понять, существовать в нем, как ты и оно абсолютно единое целое, для этого нам надо приближаться к нему постепенно, изучать его, впитывать его, сливаться с ним. Для этого и создано творение противоположным тому конечному состоянию, единственно существующему, только относительно нас конечному. Мы должны постепенно приближаться к нему в ощущениях, в измерениях, в исследованиях, в постепенном соединении с ним. Поэтому каббалистическое постижение, на самом деле постижение того мира, в котором мы существуем, оно и чувственное, и чувствами, и разумом. И оно такое, которое дает нам абсолютнейшее не просто представление, как будто это находится вне меня, а что я нахожусь вместе с ним как одно общее целое. То есть я раскрываю мир не вне себя, а внутри себя. А вне себя я раскрываю только вот тот источник, который называется высшей силой, которому я не могу дать название. Я могу дать ему только название потому, как он проявляется во мне. То есть, когда я начинаю из нашего мирка маленького, вот здесь существует наш мир, вот так я ощущаю его, я начинаю из него раскрывать огромный бесконечный мир, я его начинаю раскрывать такими частями, постепенно к нему приближаясь, по ступеням миров. Таких всего 125 ступеней. Пока я не достигаю абсолютно полного ощущения всего мира, тогда он у меня называется мир бесконечности. Это не бесконечность в смысле без конца. Это называется без конца, это значит без границы. Мир безграничного постижения, ничем не ограниченного. Вот к нему я должен прийти. И когда я к нему прихожу постепенно, постепенно, постепенно, по этим ступенькам, достигаю его, нахожусь уже в его плоскости, то тогда я ощущаю то, что его образует, этот мир. Ту высшую силу, которая определяет его и меня в нем, и вообще все мироздание. И вот это вот состояние, вот это состояние, оно единственно существующее. А все остальные состояния, из которых я к нему шел, они просто были внутри меня, моими прозрениями, моими, как бы, исправлениями, моими улучшениями моих качеств, свойств. И когда я прихожу к этому состоянию, то вот это оно единственное, единственно существующее. Единственно существующее это состояние. Для того, чтобы мне его понять, я должен, как мы уже говорили, прийти к нему с противоположной стороны. Как исследователь, я должен исследовать какое-то определенное явление, допустим, плюс, с точки зрения своего минуса. Я должен его ограничивать, я должен его каким-то образом в себя впитывать, понимать. То есть я должен развиваться, подстать тому образу, тому миру, который мне постепенно раскрывается. Я должен в себе это состояние все время адаптировать, все время связываться с ним, подстраивать все время себя под него. То есть мир раскрывается в той мере, в которой я себя развиваю, развивая в себе свойства, качества, связи, подстать этому миру. Тогда я его могу обнаружить. Чтобы у меня была подложка, та часть, в которой я ощущаю, чтобы она была как можно большей. И тогда я, естественно, и больше вберу в себя это все окружающее мироздание. И ощущу его в себе. Каким образом мы приходим к пониманию этого мира? Говорит нам Бали Сулам, что это все происходит сначала с сотворения желания. Потому что сама высшая сила представляет собой свет, наслаждение, и она образует, значит, кли, желание. А это наслаждение. Наслаждение. И свет, который заполняет полностью все наслаждение, это называется мир бесконечности. То единственное состояние, которое существует. А желание вот это вот само по себе называется место. И это место, в принципе, мы должны в себе найти, мы должны в себе его расширить. Во мне здесь на уровне не мира бесконечности, а на уровне нашего мира, этот мир, называется этот мир или наш мир, не имеет значения, как его назвать. На этом уровне у меня всего лишь появляется точка. Я эту точку должен расширить до величины вот такого огромного объема, места. А сегодня у меня только точка есть. Вот вся наука была, она и говорит о том, как нам надо развить себя до этого огромного бесконечного желания. Желание бесконечное. По объему, по всем параметрам, по своим свойствам, по всему, что только можно придумать. Поэтому и наука называется наука Каббала. Каббала – наука получать. Как нам развить себя из этой точки до состояния, когда мы можем вбрать в себя бесконечность? Это непросто. Для этого и существует вся эта методика. То есть наша методика, на самом деле, является развитием такого желания, в котором я могу воспринять весь свет, все наслаждение, которое ко мне приходит от высшей силы. То, что мы по дороге к этому неограниченному огромному желанию должны приподняться над своим земным желанием, вобрать в себя еще большее желание, возникает вопрос, а почему мы должны избавиться от земных желаний? Оказывается, мы не должны, в принципе, от них избавляться. Мы не должны их подавлять. Нет. Мы просто должны понять, что духовный мир и вообще неограниченное получение, неограниченное наслаждение, оно существует только вне ограниченного моего состояние моего кли, моего желания. Поэтому, если я буду ощущать вне себя, тогда я буду не ограничен. Если я буду ощущать в себе, тогда я буду ограничен, я буду ущербен. Я сразу же, как только войдет в меня наслаждение, оно сразу же перечеркнет желание, и я снова буду равным нулю. И снова буду устремляться к какому-то желанию, чтобы постичь какое-то наслаждение, которое снова нейтрализует, аннулирует мое желание. И вот так вот мы будем крутиться и крутимся так всю жизнь, пока положительные наслаждения не нейтрализуют наши отрицательные, то есть пустые желания, и в итоге я остаюсь пустым, пока не умираю и ничего с собой не могу при этом забрать. А если я начинаю развивать в себе ощущение вне себя, вне, вот тогда я начинаю ощущать такие наслаждения, которые не нейтрализуются моим желанием. Мое желание только оно подталкивает меня так реализовывать себя, чтобы я ощущал вне себя. И тогда я могу ощущать неограниченно. И вот этих неограниченных желаний, которые мы постепенно-постепенно в себе реализуем, их 125 ступеней. И по ним я развиваюсь до такого состояния, когда мои желания становятся просто абсолютно безграничными. То, что я ощущаю в желании, сейчас мы с вами проходим часть, которая называется «Желание образует состояние». Значит, желание получить наслаждение, находящееся в замысле творения, извлекает наслаждение из самой силы, образуя состояние бесконечности, он говорит. Это желание образует состояние. То есть что значит состояние? Само желание, что оно желает, какого вида, какого типа, какого объема, вот это и есть характеристика того места, места, в котором мы находимся. То есть каждая моя ступень, где я нахожусь, вот это мое кли, вот это мой сосуд, в котором я получаю, так? Он характеризуется обычными физическими параметрами. Объемом. Объем называется в Каббале авиют. Толщина. Затем силой наполнения. Она называется экран, масах, на иврите, и наполнением самим, объем, сила, и наполнение. Это или называется наслаждение, или свет. Или свет. Обычные физические параметры. Так мы и говорим в Каббале. Мы говорим кли, ор, который его наполняет, свет. Мы говорим масах и так далее, и с помощью чего наполняется. То есть мы имеем дело с физикой практически в науке Каббала. Только физика это не внешнее, о чем-то происходящем внутри, вне нас. И не физиология, допустим, наша, как мы, если мы будем изучать свою медицину или какие-то другие науки. А наука это говорит о моем желании. То есть самое внутреннее, что вообще во мне есть. И разуме, с помощью которого я это желание развиваю. Причем в мире бесконечности нет отличия, говорит Баля Сулам, желания от наполнения. То есть здесь наполнение наполняет полностью желание. То есть свет здесь, свет равен кли, сосуду, который он наполняет. Они абсолютно идентичны. Причем это не просто идентичны, что, допустим, я налил в стакан то же количество жидкости, которое четко равно объему стакана, допустим, 200 грамм. Объем стакана и 200 грамм жидкости я в него, значит, наполнил его. Нет. В равенстве, вот этом равенстве света и кли, это равенство по свойствам. То есть, чтобы наполнить себя, сосуд должен быть равным тому наполнению по своим характеристикам. Тогда он ощущает себя наполняющим. Почему? Потому что вообще-то мы можем изобразить все наше постижение совершенно иным образом. Когда мы находимся в море бесконечном, объеме света. Свет. И только в зависимости от нашего подобия этому свету, вот если есть во мне желание, которое подобно этому свету, тогда оно ощущает себя наполненным этим светом. А если мое желание, оно только частично, допустим, подобно свету, то только в этой мере оно наполняется, а здесь оно пусто, остается пустым. Поэтому мы с вами рисуем парцуф духовный, то есть духовное желание наше, состоящее из трех частей. Это голова, рожь, голова, затем тох, это внутренняя часть, в которой происходит наполнение, и затем сов, конечная часть. Конечная часть, которая остается пустой. Значит, это полна, а это пуста. А рожь – это голова, которая решает, что полно, а что пусто. То есть тох – это вот эта часть. Сов – это вот эта часть. А голова, она решает, каким образом она может наполниться. Все это желание. И получается, что вот из этих трех частей состоит всегда мое решение. Как я могу уподобиться высшему миру? Как я могу в мере своего уподобления наполниться им, мне уже думать не надо. Потому что как только я буду ему подобным, сразу же я обнаружу в себе вот этот вот свет, который одинаков и вокруг меня, и вне меня. Тогда я его в себе обнаружу. Поэтому получается, что мы находимся в океане высшего света с вами и сегодня, только мы его в себе не ощущаем, как радиоприемник не ловит волну, которую он хотел бы поймать, которая вокруг него существует. Вокруг него существует радиоволна, а он на нее не может настроиться. У него внутри нет этой характеристики, которая есть в волне. Вот что нам надо. Настроиться на свет. Для того, чтобы настроиться на свет, и необходимо создать все условия для этой настройки. Поэтому в мире бесконечности, после того, как развилось это простое желание, оно прошло сокращение. Мы с вами уже и не раз изучали, но я нарисую, вы меня простите, снова четыре стадии развития желания. Стадия первая, вторая, третья, четвертая. Первая стадия – это свет, то есть нулевая стадия – это свет, полная отдача – это получение в себя, первая стадия. Вторая стадия – это полное отторжение света, желание быть подобным ему. Третья стадия – желание уподобиться свету тем, что получаешь ради него, потому что он так желает. И четвертая стадия – это желаешь принять в себя все от света, в том числе и его, источник, и его состатус. То есть желание быть как Творец. Как Творец. И вот это желание, когда оно желает того, оно обнаруживает, что оно абсолютно противоположно Творцу. И поэтому оно делает первое сокращение, так называемый цимцум алиф. Так он обозначается. Сокращение первое. То есть оно прекращает абсолютно все получать. И вот именно это первое сокращение, оно и производит это самое главное действие, что таким образом творение от света отдалилось и стало абсолютно отделенным, независимым, существующим, как бы, вот это свет, а вот это я. То есть это состояние цимцум алиф, на самом деле оно очень такое яркое состояние, выброс из себя всего света, который его создал, который его наполняет, который его наслаждает, который дает ему жизнь. Вот этим отделилось творение от света, от Творца. Начиная с этого состояния, вот этот вот называется мир сокращения, когда он полностью себя сократил. И после этого состояния уже можно говорить о каких-то действиях со стороны кли, со стороны творения. Далее говорит Баля Сулам, что отделение – это недостаточно, потому что кли, которое здесь существует, оно не знает дальше, что делать. В нем хватило только сил вследствие стыда, которое он здесь ощущает. Как Творец, оно желает быть. Но на самом деле обнаруживает себя противоположным Творцу. И поэтому делает сокращение, выбрасывает свет, отказывается полностью, выходит из связи с Творцом. Ну а дальше-то что можно сделать? Каким образом я могу найти в себе силы, чтобы стать таким, как он, подобным ему? Потому что у меня нет другого выхода. Или я остаюсь пустым, или я иду навстречу ему. Эти состояния все вынужденные. В них нет совершенно никакой свободы воли. Есть четкая дифференциация действий, исходящих одно из другого. Так вот, получается так, что удалившись от света, теперь кли обнаруживает, насколько оно противоположно ему. Когда оно было наполнено полностью светом, вот здесь оно было полностью наполнено светом, до бесконечности. Так? Тут оно не обнаруживало свою противоположность свету, потому что наслаждение было в нем и заполняло, и подавляло все его желания. А вот когда оно сократило свое желание, и свет ушел из него, вот тогда оно обнаружило себя пустым. Пусто. И тогда-то в этом пустом состоянии оно и начинает обнаруживать свои желания. Здесь желания в мире бесконечности были подавлены светом, когда наполняешься, не ощущаешь ничего в себе, думаешь, что так тебе надо, так тебе положено, это все пришло ко мне, это меня наполняет, это мое я, это заполняет все мои мозги, все мои желания, сердце, разум и сердце. А когда опустошается, вот тогда начинает понимать, что осталось пустым, и на самом деле обнаруживает свои свойства, обратные свету. То есть здесь существует огромная разница, дельта, между светом и кли, и вот эта вот дельта, она сейчас обнаруживается как бесконечность. Вот это вот впечатление, которое сейчас раскрывается после цимцума алиф, оно, в принципе, и является всем, как бы, всей силой, всем действием, всей той энергии, которая побуждает кли, творение, действовать для того, чтобы достичь света, стать равным ему, стать подобным ему. А дальше как-то действует. Вот именно благодаря тому, что творение начинает ощущать свою противоположность свету, и получается, что оно сейчас начинает ощущать себя в качестве маленькой точки. Я ощущаю свойства, противоположные свету. Допустим, вот так вот мы сделаем. Свойства получать. И ощущаю против этого свойства света. Свойство отдавать. И существует еще я, которое ощущает противоположность одного другому. Вот и получается в итоге, что вот это я мы сегодня должны с вами в себе обнаружить. И с помощью его двигаться вперед. И получается, что у нас уже есть две вожжи или две силы, с помощью которых мы можем собою управлять. Если мы научимся управлять, связывать свойства получения и свойства отдачи вместе, так, чтобы уподобиться, чтобы над моим «я» выросло теперь некоторое подобие Творцу. Чтобы я использовал свойства получения ради свойства отдачи. И так далее. Буду продвигаться в этом состоянии. То есть, после того, как кли разделяет себя на эти две части, на свою природу эгоистическую, и на то, что может получить свет, свойство отдачи, связь с Творцом, так? Это свойство отдачи. После этого уже можно говорить о том, что мы можем развивать себя как какой-то новый орган получения, как свое «я». А методика, как связывать вот эти вот три параметра вместе, она называется «наука Каббала». Вот так вроде бы все и просто. У нас там... Уже я чувствую по твоим щелчкам полно вопросов. Вопросов очень много. Да? Давайте дадим сначала предпочтение нашим группам, групповым вопросам, а потом одиночкам. Мы с вами прошли до практически, знаете, части, которая называется на странице 110 в этой нашей книжке. Книга называется... Сборник трудов Баля Сулама, страница 110 мы сейчас с вами находимся, на которой заглавлено «Человек находится под властью отрицательных сил». Прошу. Значит, у нас в Риге сейчас большая группа и тех, кто организовывал неделю книги, и посетители этой выставки. И очень много вопросов и оттуда, и с других мест. Хорошо. А, да, кстати говоря, мы за них выпивали, да, в субботу. Да, в субботу. Да. Там что-то было Приехали ребята из Питера, из других групп, из Москвы, помогать туда. Рассказывали нам. Пожалуйста. Спрашивают посетители выставки, для чего человеку такой большой материальный мир, если он должен быть в духовном мире, достичь духовного мира? Вопрос хороший. Наш мир материальный, он не просто такой материальный. Он вообще устроен по полному подобию высшего мира. Все миры, они ведь одинаковы. В них разница только в материи. Если вы возьмете высший мир, любой, только материю вы измените с нашей, с получающей, на отдающую, вы обнаружите абсолютно те же объемы, те же желания, те же силы, только все в обратном состоянии. Вот эта инверсия, мы это не понимаем, мы не ощущаем, не представляем, что же это может быть. Но на самом деле все миры, как я рисовал с вами на первой картинке, они же все, это тот же мир бесконечности, только в более уменьшенном виде, более, в меньшем масштабе, вплоть до нашего мира. Они все абсолютно одинаковые по своим, по своей конструкции. Они одинаковые по своим деталям. Все, что находится в высшем мире, находится и в низшем, и в более низшем, и еще в более, и в том числе в нашем мире. На этом основан язык каббалы. Помните, мы с вами изучали, что мы в нашем мире, мы знаем, вот эта девочка, вот это мальчик, вот это дерево, вот это там дом, вот это там еще что-то и так далее. И благодаря нашему языку, что мы знаем эти названия здесь в нашем мире, дали им названия, мы можем теперь и в высшем мире тоже называть всякие духовные в нем качества этими же именами. Вот эта вот связь между объектом в нашем мире с его корнем в высшем мире, она называется язык корней или язык ветвей. Мы с вами об этом говорили. И тогда же мы говорили, что почему мы можем таким образом действовать? Потому что нет ничего в нашем мире, чтобы не было бы в высшем мире, потому что все миры подобны. Дальше. Еще один вопрос из Риги. Сколько жизней дано человеку? Одна или несколько? И почему? Человеку дано столько жизней, сколько ему надо для того, чтобы достичь вот этого состояния мира бесконечности. То есть, находясь в нашем мире, находясь в нашем теле, вот такой вы красивый, да? Вы должны, кроме этого еще, одновременно своей точкой в сердце, вот здесь вот у вас где-то есть в точке, точка эта, вы должны эту точку развить, чтобы вы из нее достигли мира бесконечного, полного ощущения этого мира бесконечности. Каким образом это можно сделать? Значит, вы развиваетесь на уровне нашего мира много-много жизней. Каждый из нас. Каждое поколение – это как предыдущее поколение, которое повторяет себя. Но это не каждое, потому что у меня есть дети, они живут еще в этом мире, и я в нем еще живу. И внуки мои уже родились и живут в этом мире, и я вместе с ними живу. А может быть, и правнуки будут. Но в принципе, как только я умираю, сразу же моя душа снова облачается в другое тело и продолжает свое развитие. Никакого другого состояния у меня пока быть не может. А в чем оно будет, это другое состояние? У меня еще нету духовного кли. Значит, развивается оно много-много поколений до сего дня. Так? Вот, допустим, до сего дня. До сегодня. Почему? А потому что с этого дня и далее мы с вами начинаем развиваться уже, допустим, духовно. То есть я уже, начиная, допустим, с сегодняшнего дня, выхожу на духовный уровень развития, так что начинаю создавать в себе маленькое кли. И еще большее кли, и еще большее кли, пока не кли бесконечное не создам в себе. Так? Так вот, я должен буду не пройти вот до сегодняшнего дня, я прошел историю. История. А вот начиная с сегодняшнего дня и далее, я уже прохожу духовный путь. Духовный путь. Я не могу, может быть, за один раз пройти весь этот духовный путь. Все равно должен буду умирать в своем теле и в новом теле этот духовный путь продолжать. Сколько мне понадобится на это времени, я не знаю. До сего дня, в течение истории, я должен был жить, умирать, жить, умирать, жить, умирать. Какое количество раз, это даже не важно мне уже сегодня. Абсолютно не важно. Допустим, 10 тысяч раз. Какая разница сколько? А вот начиная с этого состояния сегодняшнего и далее, когда я начинаю развивать свой духовный путь, я могу это пройти всего лишь за один гельгуль, за одну жизнь. Это зависит от меня. Ну, не повезло, так за две, за три. И не пытаться увеличить этот путь, потому что нет ничего худшего, чем настоящий наш мир. Поэтому давайте приложим все усилия для того, чтобы ускорить этот духовный путь в нашем состоянии с сегодняшнего нашего состояния и далее, в нашем состоянии его укоротить, его сделать быстрым и приятным. Для этого, в принципе, мы с вами занимаемся наукой Каббала. Я ни в коем случае не рассчитываю на то, что вы занимаетесь наукой Каббала ради чего-то другого. Вы хотите быстро достичь самого наилучшего состояния. И это очень хорошее и правильное желание. Вопрос из Испании, спрашивает Роза. Верно ли думать, что падения и подъемы и... спуск человека на такой уровень нашего мира, где он даже не осознает себя в полной мере, нужно только для процесса исправления. Все подъемы, все спуски, которые происходят с нами в духовном пути, они абсолютно необходимы. Весь вопрос в том, насколько человек понимает, что с ним происходит, насколько он владеет собой, насколько он реализует правильно себя в каждый момент времени с помощью группы, с помощью книг, с помощью распространения. Вот это самое главное. Если он правильно действует, то количество далее – это уже не его проблема. Значит, подъемы, все спуски, это все очень хорошо. Чтобы чаще, чаще, чаще они были. А чтобы не бояться падений, нам надо просто заранее подготавливать такое общество, такую связь с ним, такие свои действия, такие обязанности относительно группы, относительно распространения, чтобы я был настолько абсолютно завязан и занят, что несмотря ни на какие свои падения, мои обязанности или окружающая среда заставляли бы быстро выйти из них, из этих падений. Дальше. Вопрос из Баку. До Максома никакие качества и желания мы не можем исправить. Тогда что происходит с нами до Максома? Есть ли какая-либо мера состояния человека? Как можно его оценить? Невозможно нам узнать точно, каким образом мы проходим Максом. Невозможно нам узнать, на каком расстоянии от Максома мы находимся. И даже более того, приближаясь к Максому, нам кажется, что мы от него отдаляемся. Потому что человек начинает более явно видеть свои изъяны, и ему кажется, что он никогда этот Максом не перейдет. И вот именно в эту темную египетскую ночь, так называемую, когда уже никаких сил не остается, тогда человек просто убегает из этого состояния своего мира. И оно-то и есть этим бегством из изгнания в Египте, то есть в эгоизме. И таким образом он достигает выхода из рамок нашего мира в высший мир. Так что ни в коем случае не пытаться по анализу сегодняшних своих состояний судить, насколько вы близки или удалены от Максома. Вы этого не знаете. Поэтому наше состояние все и называется периодом скрытия. Дальше. Еще один вопрос из Европы. Вас спрашивает Мэтти из Норвегии. Как можно пожелать или попросить исправления для себя, если даже когда ты делаешь какое-то добро и благо для членов своей семьи с любовью, в итоге получается отрицательная реакция, или им кажется, что что-то делают плохое? Не понял. Еще раз, как просить исправления, как хотеть исправления, если когда ты пытаешься делать людям добро, в частности, членам своей семьи, они воспринимают это обратно? То есть, Я не знаю даже, как вам сказать. Неважно, как они воспринимают, вы пытаетесь делать правильно свои отношения с членами семьи и вообще с миром. А все ваши намерения должны быть устремлены к свойству отдачи, которое вы желаете обрести в группе с товарищами. Не надо в семье или на работе, или в каких-то других, в каком-то другом окружении пытаться найти спутников, соратников по духовному пути. Это неверно. Только те люди, которые объединились в группу, благодаря той точке в сердце, которую каждый из них в себе обнаружил, только те люди называются товарищами. Только с ними вы должны вместе работать друг в друге, друг с другом, чтобы проявлять друг другу любовь, взаимную поддержку, взаимное поручительство, чтобы создать вот то единство, в котором обнаружится высшая сила, высший мир. Если вы пытаетесь это сделать со своими близкими или родными, у которых нет точек в сердце, которые не занимаются своим духовным развитием, они вас не понимают. Даже любые ваши хорошие действия относительно них, ими могут быть, в принципе, прокомментированы, объяснены, поняты совершенно превратно. Не так, как вы это преподносите, или не с той мотивацией, которую вы в это вкладываете. Поэтому не надо этого ничего делать. Надо правильно, спокойно, ровно относиться к семье, к вашим обязанностям в ней, потому что такими мы созданы, мы обязаны иметь семью, детей, заботиться о них, о родителях и так далее, в мере наших сил. В мере наших сил. Для того, чтобы поддерживать их существование. Не через силу. А все остальное, все наши силы направлять на наше духовное развитие. Для этого мы в этом мире существуем. Вас спрашивает Андрес из Чили, группа Чили. А какова роль воли в духовном развитии человека? Есть свобода воли и есть воля, сила. Свобода воли – это понятно, она реализуется в группе. Силу воли человек получает только тогда, когда он правильно себя связывает с окружением. Сила воли встать ночью и идти на занятия – это не ваша сила. Сила заставить себя сидеть и заниматься – это не ваша сила. Это или эгоизм, или желание почета, или знатности, или славы, или чего-то. Это энергия ваша. Ваша – это не, она не может быть не эгоистической. А вот та сила, которую вы можете получить от группы, от окружения, она может быть уже альтруистической. Вы ее воспринимаете, потому что они вам ее навязывают. Потому что есть такое влияние общества на человека, когда общество может навязать человеку любую систему поведения. Поэтому то, что исходит от вас, всегда эгоизм. То, что исходит от правильной группы, всегда верно и хорошо. Вы должны от них получить силы и с помощью этих сил двигаться вперед. Вопрос из московского центра. Вот мы видим их тоже на экранах, большое количество людей. Да. Почему нужно нести знания о Кабале внешним людям, внешнему кругу людей, всем людям, если при этом говорится, что если человек не работает, не развивается духовно и не находится в каббалистической группе, то Тора является для него ядом смерти? Правильно. Кто-то умник там, но задает вопрос верный. Значит, вот это вот все человечество. А вот это вот наша группа. Группа – это те люди, которые связаны между собой. Это сумма точек в сердце. А все остальные люди, в них еще точек в сердце нет. Они прорежутся постепенно. Но в них есть ощущение кризиса. Они задают себе вопрос не из точки в сердце. Они, все это человечество устроено как в пирамиде. Есть вершина пирамиды, которой является группа. И есть остальная пирамида, которая ощущает, что плохо ей в жизни. Этим людям просто плохо. Они ощущают страдания. Они ощущают страдания, потому что им плохо в этом мире. А мы ощущаем страдания, потому что не достигли высшего мира. Разные страдания, естественно. И поэтому возникает правильный вопрос. А для чего же им преподавать каббалу? А потому что они обнаруживают кризис. А что значит кризис? Кризис разлагается на две группы. Во-первых, это глобальная связь. И во-вторых, это также глобальная зависимость. Вот что раскрывает нам кризис. Это маленькая деревня. Малая деревня. И эффект бабочки. Эффект бабочки. Вот что раскрывает нам кризис. И поэтому оказывается, что все остальные люди в мире тоже обязаны прийти к объединению. Сейчас у них у всех стоит задача. Выход из кризиса может быть только в чем? Объединение. А как же они смогут объединиться, эти маленькие эгоисты? Они должны при этом получить методику объединения. Эта методика объединения всех людей в одной называется каббала. Вот мы объединяемся все вместе. Но мы объединяемся все вместе, потому что желаем достичь высшей цели. А им мы скажем, покажем, как надо объединяться, для того, чтобы достичь их цели. То есть того, что они желают. Они желают просто спокойной, хорошей жизни. Будет им хорошая, спокойная жизнь. И причем, пока они дойдут до этой хорошей, спокойной жизни, хотя это быстро, но они по дороге поймут, что хорошая, спокойная жизнь – это только одно из условий. Жить здесь спокойно в этом теле, а на самом деле есть еще и высшая, еще более лучшая и спокойная жизнь. И в них эти точки в сердце пробьются быстро-быстро. Поэтому мы обязаны им показывать, кто мы такие, и распространять. И они, благодаря нам, тоже обретут самое лучший, самый высший уровень существования, а не просто нормальную, спокойную животную жизнь. Вопросы Швейцарии. А вот до нашего времени, я хочу здесь добавить, а вот до нашего времени каббалисты организовывались в группы, объединялись, но каббалу не распространяли, потому что не был мир в кризисе. У них кризис, у нас с вами кризиса нет. Конечно, нам тоже плохо, мы будем чувствовать от нашего мира тоже проблемы, но они не будут так ощущаться у нас проблемы, как у них. Им надо выйти из этого экономического кризиса, кризиса воспитания, кризиса культуры, науки, из всех этих кризисов земных. А у нас с вами кризис духовный. Это разница большая. Но поскольку и они в кризисе, и их решение одновременно, как и с нами, как и у нас, в объединении. Об этом уже говорят даже все эти экономисты, политологи. В объединении мира выход из кризиса. Значит, мы им должны дать методику объединения. Она и называется каббалой. Дальше. Вопрос из Швейцарии. Группа Швейцарии. Швейцария сейчас находится в центре международного финансового кризиса. Но хватит быть в центре не кризиса, а международного финансового бума. Вот они спрашивают, что можно ожидать от этого кризиса, и как мы как группа, какие ожидания для нас и какие ожидания для общества по отношению к группе и обществу. В Швейцарии есть огромное количество экономистов. В Швейцарии есть огромное количество международных штаб-квартир всевозможных организаций. Мне кажется, что наша швейцарская группа и вообще немецкие группы, французские группы, все эти итальянские, все эти языки, они в ходу в Швейцарии. Я считаю, что наши группы могут просто направленным своим воздействием, рассылкой всевозможной литературы, газет, листовок, направлять письма в эти организации и рассказывать им постепенно, в чем является решение кризиса, в чем является лекарство от него. И тогда Швейцария действительно будет в центре не только финансового бума и не только сегодняшнего финансового кризиса, а в центре вообще мира, как страна, из которой будет исходить лекарство для этого мира. Финансовый кризис, он действительно ставит Швейцарию в центр мира. Ведь она всегда уже много-много лет является финансовым центром. Вот сейчас она и покажет всему миру, каким образом она может быть благоприятной для мира, благостной для мира, как из нее может исходить хороший пример. Вопрос из Соединенных Штатов, из города Детройт, задает Джесс. Как глобальное правительство, мировое правительство будет работать, ведь оно создается по эгоистическим принципам. Будет ли оно вообще работать? Они постепенно начнут понимать, как сегодня начинают понимать под влиянием ударов, что необходимо объединение. Также, начиная объединяться, они увидят, насколько они могут объединиться, нет, насколько в состоянии они объединяться. Они постепенно начнут вдруг понимать из природы, из самой, что внутри заложена особая сила, которая приподнимает человечество над собой. Ведь как, в принципе, каббалисты открыли эту науку? Вначале же не было в мире вообще никакой науки каббала и никаких религий, ничего. Открыли ее из кризиса. Кризис был в древнем Вавилоне, когда все ненавидели друг друга, хотели подняться до неба в своей гордости, перестали понимать абсолютно друг друга. Это называется, что перемешались языки. Когда был вот такой вот кризис связи друг с другом, кризис взаимопонимания, кризис невозможности существовать вместе. Вот тогда и возникло, раскрылось это средство соединения вместе, которое называется каббала. Только тогда не желали ей воспользоваться. Но это средство, оно раскрылось естественно в природе, в самой. Ниоткуда не свалилась книга по каббале. Один из древних вавилонских жрецов, Авраам, раскрыл эту книгу, эту методику, и написал о ней книгу, книга создания. То есть он обнаружил, что разъединение между людьми – это естественный процесс. И если люди начнут соединяться, они достигнут особой высоты. То есть это естественно и очень хорошо, что происходит. И поэтому и кризис сегодня тоже, мы должны его встречать как наконец-то освобождение от всех проблем нашего мира. Я вижу, что мы вынуждены уже с тобой заканчивать наш сегодняшний урок. Значит, попытаемся как-то ответить, может быть, ты мне пришли, я пытаюсь в своем блоге ответить на эти вопросы. Я вас обнимаю вместе с Сашей Козловым. Приветствуем вас. Большое вам спасибо за присутствие. Задавайте вопросов побольше на блог, пишите. И до следующей встречи. Мы с вами продолжим ту же тему. А если вы хотите, то мы можем перескочить и на что-то другое. И все зависит от вашего желания. Присутствуйте с нами на наших утренних уроках. Особенно на первой и тем более на третьей части. Я вам очень советую, слушайте третью часть наших ежедневных утренних уроков. Там идет сплошная актуалия. Будьте здоровы, удачи всем вам, всем привет.